Минут через 15 у меня вспотела спина, и я снял плотную рубашку и остался в одной майке. Наока закатала до локтей рукава бледно-серой олимпийки. Вещь сильно поношенная, но выцвела приятно. Кажется, я видел ее раньше в этой олимпийке, но припоминал весьма смутно. Показалось, наверное. В то время я знал Наока еще очень мало. «Как тебе совместная жизнь? Интересно жить с другими людьми?» — спросила Наока. «Я сам толком не понял. Пошел только второй месяц. Но, в общем, неплохо. Во всяком случае, не в тягость». Она остановилась перед фонтанчиком, сделала один глоток воды и вытерла рот платком. Затем нагнулась и аккуратно перевязала шнурки. «Как ты думаешь, мне такая жизнь подойдет?» «В смысле совместная? Общежитие, что ли?» «Да», — ответила Наока. «Как сказать, все зависит от того, как посмотреть. Хлопот, конечно, хватает, дурацкие правила. Гонор пошляков, сосед начинает зарядку в 6:30. Но если представить, что такого полно в других местах, перестаешь обращать внимание. Как подумаешь, что больше жить негде, так вполне сойдет и здесь, по-моему». «А», — кивнула Наока. И, как мне показалось, на некоторое время ее мысли устремились куда-то вдаль. А потом она посмотрела на меня так, будто увидела во мне что-то необычное. Ее взгляд пронизал меня насквозь. До тех пор я за ней такого ни разу не замечал. Если подумать, ни разу не доводилось и мне пристально смотреть на нее. Мы впервые шли одни и разговаривали так долго. «Ты что, в общаге жить собралась?» — спросил я. «С чего ты взял?» «Просто подумала, что это такое совместная жизнь. И это, в общем...» Покусывая губы, Наока подбирала слова, но так и не подобрала. А вместо этого вздохнула и посмотрела наверх. «Не знаю. Хватит об этом». И разговор прервался. Она зашагала дальше, а я плелся сзади. Мы встретились почти год спустя. За это время Наока до неузнаваемости похудела. Впали щеки, шея стала тоньше. Однако не похоже, чтобы девушка болела. Она похудела как-то очень естественно и тихо, будто бы тело, прячась в узком, продолговатом чехле, просто приняло ее стройную форму. И Наока стала даже красивее, чем я до сих пор считал. Я хотел сказать ей об этом, но не смог найти таких слов и промолчал. Мы совершенно случайно встретились в вагоне центральной линии. Она села в электричку, собираясь в кино. Я ехал в книжные магазины на Канда. В общем, и то, и другое дело нельзя было назвать важным. И когда она предложила выйти, мы вышли. Случайной станцией оказалась Йоцуя. Наедине у нас не нашлось темы для разговора. Я так и не смог понять, зачем Наока предложила мне выйти из электрички. Ведь нам с самого начала, в принципе, не о чем было говорить. Мы вышли на улицу, и Наока, не объясняя, куда собралась, сразу же зашагала вперед. Мне ничего не оставалось, как идти за ней примерно в метре. При желании расстояние, конечно, можно было сократить, но я почему-то не решался. Я шел за Наока, разглядывая ее черные волосы, скрепленные большой коричневой заколкой. Когда она смотрела по сторонам, выглядывали маленькие уши. Иногда она поворачивалась что-нибудь спросить. На некоторые вопросы я отвечал, но были и такие, на которые я не знал, что сказать. Случалось, я просто не мог ее расслышать, но ей казалось, было все равно. Она едва успевала договорить, сразу отворачивалась и продолжала идти вперед. Смирившись, я подумал, ладно, все равно хорошая погода. Но для обычной пешей прогулки шла Наока как-то слишком серьезно. Она свернула направо на Итабаси, прошла вдоль рва, затем через перекресток Кампамачи взобралась на холм Ачана-Мидзу и прошла Хонга. Дальше она шагала вдоль линии электрички до Камагомы. Такой себе пеший марафон. Когда мы дошли до Камагомы, солнце уже село и настал мягкий весенний вечер. «Где мы?» — как бы очнувшись, спросила Наока. «На Камагуме», — ответил я. «Ты не заметила, что мы сделали круг?»